Создание корпусов СС. В 1942 году Рейхсфюреру СС удалось добиться разрешения перевести свои войска на следующий уровень. 13 мая 1942 года в Берген-Бельзене начало формироваться командование танкового корпуса СС, СС Панцеркорпс. На первый взгляд это было ничего не значащее событие. На фронтах в составе вермахта сражалось более 60 различных корпусов. Но для Гиммлера это было событие огромного значения, шаг к самостоятельности войск СС. Пока что дивизии СС сражались в составе вермахта, входя в состав корпусов вермахта, то есть находились под началом генералов вермахта. Теперь же создавалась возможность собрать часть дивизии СС в один корпус, который смог бы решать более масштабные задачи. Гиммлер страстно желал, чтобы его войска СС стали не просто примером для подражания, они должны были стать идолом для всего населения Третьего Рейха. И для этого танковый корпус СС должен был представлять собой не имеющее аналогов по своей ударной мощи соединение корпусного уровня. В него предполагалось включить три самые лучшие, истинно арийские, то есть составленные из Рейхсдойче, элитные, моторизованные, а фактически танковые дивизии СС, Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, Дас Райх и Мертвая голова. Учитывая, что каждая из этих дивизий была сильнее, чем аналогичная ей дивизия вермахта, ударная группировка должна была выйти действительно серьезной. Забегая вперед, можно отметить, что действительно, когда в марте 1943 года танковый корпус СС был переброшен под Харьков, где развивалось наступление советских войск, он сыграл там важную роль. Хотя сначала Харьков и был сдан, но затем возвращен. Однако при этом он не совершил чуда, как на то надеялись и Гиммлер, и Гитлер. Какими бы фанатичными нацистами ни были эсэсовцы, какой бы боевой опыт ни имели солдаты и офицеры, как бы хорошо ни были они вооружены, одного корпуса, даже такого, было явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию хотя бы на южном участке Советско-Германского фронта. Выбора в том, кто займет пост командира танкового корпуса СС, не было. Им просто был обязан стать самый профессионально подготовленный генерал СС Пауль Хаусер. В начальнике штаба он выбрал себе штандартенфюрера СС Вернера Остендорфа, который с декабря 1940 года возглавлял его штаб. Танковый корпус СС формировался довольно долго и с августа 1942 года дислоцировался в спокойной Франции. Неторопливо шло формирование управления корпуса и частей корпусного подчинения. Обычно среди частей корпусного подчинения были, хотя от корпуса к корпусу их состав и номенклатура могли изменяться. Авиационная эскадрилья, флигер-штаффель, корпусное топографическое отделение, СС-корпс Картенштелле, тяжелый противотанковый дивизион, Швере-СС-панцер-абтайлунг, корпусное артиллерийское командование, СС артиллерии командор, артиллерийский дивизион, СС артиллерии абтайлунг, минометная рота, СС гранатвефер компани, противовоздушная рота, СС флюгабвер компани, дивизион реактивной артиллерии, верфер абтайлунг, корпусной батальон связи, СС-корпс Нахрихтен-Абтайлунг, авторемонтная рота, СС-Крафтфар-Цойг-Инстант-Зетцунгс-Компани, военно-геологическая рота, СС-Вер Geologen Company, военно-ремонтная рота, SS Werkstatt Company, корпусная санитарная часть, SS Corps Sanitäts Company, управление полевой почты, SS Feldpostamt, рота военных корреспондентов, SS Kriegsberichter Company, часть полевой жандармерии, SS Feldgendarmerie Trupp, корпусная охранная рота, SS Corps Sicherungskompanie, полевая запасная бригада, SS Feldersatzbrigade. Туда же, во Францию, были отправлены и дивизии, которые предполагалось включить в корпус. В июле 1942 года сюда прибыли Лейбштандарт и Дас Райх. Мертвая голова запоздала и появилась во Франции лишь в ноябре 1942 года. За это время обескровленные дивизии СС были полностью доукомплектованы уже по новым штатам, личным составом и техникой и могли спокойно заниматься боевой подготовкой и набираться сил. Надо отметить, что их нахождение во Франции в тот момент, когда на советско-германском фронте разыгрывались решающие сражения, включая и Сталинградскую битву, было обусловлено уверенностью Гитлера в том, что в 1942 году союзники СССР по антигитлеровской коалиции обязательно должны открыть второй фронт. Гитлер считал, что в 1942 году Советский Союз окажется просто в безвыходной ситуации, на пороге полного поражения, и англо-американским войскам будет просто необходимо высадиться во Франции, чтобы спасти своего союзника от неминуемого разгрома. Гитлер просчитался, а две лучшие дивизии СС полгода провели в солнечной Франции. Заниматься расчетами «что было бы, если бы» — занятие неблагодарное, а главное — абсолютно пустое, поскольку всех нюансов учесть невозможно. Но появление трех дивизий СС под Сталинградом в составе группы армий Дон Эриха фон Манштейна могло серьезно осложнить ситуацию. Опыт использования корпуса СС был признан удачным. Возвращение Харькова произвело на фюрера большое впечатление. Кроме того, Гиммлеру удалось в очередной раз сыграть на падении доверия Гитлера к генералам, тем более, что еще в конце 1942 года Герману Герингу разрешили создать собственную сухопутную армию, 4 полевых корпуса ВВС. Правда, в отличие от танкового корпуса СС, они действовали скорее неудачно. Зеленый свет формированию новых корпусов СС был дан. Фактически, они должны были стать ударными или штурмовыми корпусами, призванными изменять ситуацию на фронте. С другой стороны, создание не одного в качестве исключения, а нескольких корпусов создавало большую вероятность рассчитывать, что вскоре появится возможность сделать следующий шаг к самостоятельности войск СС от вермахта, то есть к созданию армий СС. И если первая идея, как и другие прожекты Гиммлера, благополучно канула в небытие, то армия СС все же появилась на свет. Окончательное решение о массовом формировании корпусов СС было принято в мае-июне 1943 года. Официальные даты начала формирования следующих 4 корпусов СС разбросаны с 30 мая по 14 августа этого года, хотя в данном случае конкретные даты особой роли не играют, поскольку, как видно из нумерации, формирование изначально шло одновременно. В процессе создания возник очередной парадокс. Видимо, в СС Генриха Гиммлера ничего не могло происходить просто так, по общей логике. Вроде бы при появлении новых корпусов, танковый корпус СС должен был получить номер 1, но этого не произошло. Дело в том, что было решено превратить Лейбштандарт фактически в отдельный корпус, сформировав с использованием его кадров новую дивизию «Гитлер-Югенд». Обе братские дивизии решено было свести в один корпус, который просто не мог именоваться по-другому, кроме как «Первый танковый корпус СС» — «Ein-SS-Panzerkorps», который довольно часто именуется также «Первым танковым корпусом Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Корпус изначально создавался под Дитриха, то есть, как и в случае с Хаусером и танковым корпусом, его командир был известен до начала формирования — обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Зепп Дитрих. На протяжении оставшегося периода войны эти две дивизии практически всегда входили в состав корпуса, однако в то же время корпусному штабу часто подчинялись и другие соединения, а Гитлер-Югенд и Лейбштандарт время от времени передавались другим штабам, шли последние годы войны, и ситуация на фронте отнюдь не способствовала сохранению единства этого корпуса, хотя, в отличие от других, его состав еще можно с большой натяжкой назвать стабильным. В составе сухопутных сил корпус использовался с августа 1943 года, а в ноябре был переброшен в Италию. Поскольку номер один оказался занят, то танковый корпус СС 1 июня 1943 года получил номер 2 и стал именоваться вторым танковым корпусом СС «Цвай-СС-Панцеркорпс». Он быстро лишился лейбштандарта и мертвой головы, и его состав в 1943-1945 годах был еще более пестрым, чем у первого корпуса СС. Хотя можно отметить, что значительный период его существования его основу составляли 2-я танковая дивизия СС «Дас Райх» и 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен». Следующим стал 3-й германский танковый корпус СС «Драй Германische СС Панцеркорпс», куда предполагалось включить части СС, сформированные из германских народов и Volksdeutsche. Как и первые два корпуса, он формировался под конкретного человека, командира дивизии СС «Викинг», обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Феликса Штейнера. И вновь, как часто в СС, здесь произошел сбой логики. Главная германская дивизия СС «Викинг» в состав германского корпуса так никогда и не вошла. Основой корпуса стала 11-я моторизованная дивизия СС «Нортланд», которая единственная всегда оставалась в его составе до конца войны. В остальном же корпусному штабу подчинялись различные части, в том числе и не эсэсовские, в зависимости от ситуации на фронте. Так, например, на 26 декабря 1943 года корпус состоял, не считая Нортланда, из 9-й и 10-й полевых дивизий ВВС и боевой группы 4-й полицейской моторизованной дивизии СС. Третий корпус был передан в состав сухопутных войск в сентябре 1943 года и отправлен на Балканы, однако уже в конце ноября того же года он оказался в районе Раненбаума под Ленинградом. 4-й танковый корпус СС «Фюрер-СС-Панцеркорпс» начал формироваться во Франции. Судя по тому, что его командиром был назначен обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Альфред Вюненберг, можно предположить, что Гиммлер решил создать корпус из полевых полицейских частей, тем более что кроме 4-й моторизованной полицейской дивизии СС в составе войск СС действовало достаточное количество отдельных полицейских полков и бригад. Это был очередной провальный проект Рейхсфюрера СС. Дело не пошло дальше начала формирования частей корпусного подчинения, а в подчинение штаба полевые части так никогда и не поступили, и 30 июня 1944 года он был расформирован, а его номер перешел 7-му корпусу. Смотри главу 10. Зоной действия следующего 5-го добровольческого горнострелкового корпуса СС «Фюнф-СС Фрайвиллиген Геберкскорпс» вплоть до конца войны стали Балканы. Уже в сентябре 1943 года этот сформированный в Праге корпус был отправлен в Мостар для борьбы с югославскими партизанами. Ядро корпуса до октября 1944 года составляло 7-я добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц Евгений», командир которой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Артур Флепс и возглавил корпус. Штабу корпуса в разное время подчинялись 13-я горнострелковая дивизия войск СС «Ханджар», 21-я горнострелковая дивизия войск СС «Скандербег», 23-я горнострелковая дивизия войск СС «Кама», 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС 30 января, но в основном части вермахта, в том числе хорватские. Для объединения руководства достаточно многочисленными латышскими частями СС 8 октября 1943 года был сформирован 6-й армейский корпус войск СС, латышский, Sechswaffenarmeekorps der SS Lettische. Причем командиром был назначен человек, к этим подразделениям никакого отношения не имевший, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Карл фон Пфеффер-Вильденбрух. Первоначально в состав корпуса были включены 15-я и 19-я гренадерские дивизии войск СС, латышские номер 1 и 2. Но если 19-я дивизия оставалась в нем до конца войны, лишь изредка переходя в подчинение другим корпусным штабам, то 15-я дивизия в июле 1944 года покинула родной корпус и больше в него не возвращалась. В том же октябре 1943 года появился на свет и последний в этом году корпус, 7-й танковый корпус, Sieben SS Panzerkorps. Корпусной штаб создавался под совершенно конкретную цель. Он должен был принять командование над 10-й танковой дивизией СС «Фрунсберг» и 17-й моторизованной дивизией СС «Гёц фон Берлихинген», в связи с чем у любящих пафосные имена эсэсовцев был известен как «Корпус ланцкнехтов» — «Ланцкнехтскорпс». В боевых действиях он под своим номером участия принять так и не успел, а в 1944 году фактически возродился под другим. Таким образом, можно увидеть, что в 1943 году войска СС сделали колоссальный рывок. Если до этого существовал лишь один корпус, да и тот представлял из себя скорее некую элитную ударную группу, то теперь, пусть и на бумаге, существовало сразу 7 корпусов. Именно с этого момента можно теоретически говорить о том, что войска СС составили отдельный, присущий исключительно нацистскому Третьему рейху, особый род войск, который отличался от других не вооружением и местом действия – суша, воздух, вода, а отношением к правящему режиму. Даже несмотря на быстрое расширение войск СС и, как следствие, некоторое нивелирование первоначальной расовой составляющей, эти войска, тем не менее, оставались идеологически ангажированными защитниками или союзниками нацистского режима, не Германии и Вермахта, а национал-социалистической диктатуры.